От всеобщей занятости, электрических реклам, запаха отработанных газов и рева бушевавших машин тоска Крейцкопфа удестерилась. Он вспомнил прошедшие годы своей жизни, полные труда, доверия к людям, технического творчества и преданности любимой жене. И вот все истреблено неясными стихиями. Люди обманули и предали. Его труд был не нужен для них. Жена полюбила другого и возненавидела его. Творчество привело его к одиночеству и нищете. Неужели нет спасения? Смерть? Нет, пусть меня раздавит неодолимое, или я одолею все видимое и невидимое. Крейцкопф встал, утерся грязным платком и пошел в научно-технический комитет республики. Он не верил в пользу зеленых письменных столов, знал иронию, спрятанную в ящиках канцелярий, и глухое невежество профессоров. Но податься было некуда. Его принял председатель комитета, инженер-путеец. Крейцкопф изложил свое предложение, иллюстрируя его графическими материалами. Предложение касалось лунной бомбы, некого транспортного орудия, способного перемещаться во всякой газовой среде, в атмосфере и вне атмосферы. Металлический шар, начиненный полезным грузом, укреплялся на диске, стационарно установленном на Земле. Шар укреплялся на периферии диска. Сам диск имел либо горизонтальное земной поверхности положение, либо наклонное, либо вертикальное, в зависимости от того, куда посылался снаряд – на земную станцию или на другую планету. Диску давалось достаточное для достижения снарядом со станции назначения вращение. По достижении диском необходимого числа оборотов в нужном положении диска, соответствовавшем направлению линии полета, шар автоматом отцеплялся от диска и улетал по касательной к диску. Все совершалось по формуле центробежной силы, включив в нее коэффициент сопротивления среды. Безопасный спуск снаряда на Землю или на другую планету обеспечивался автоматами на самом снаряде. При приближении к твердой поверхности замыкался в автомате ток и сжигалось некоторое количество взрывчатого вещества в том же направлении, что и полет. Отдачей достигалось торможение полета, и падение превращалось в плавный и безопасный спуск. Взлет снаряда также был безопасен и плавен, так как скорость кидающего диска начиналась с нуля. Крейцкопф предложил пустить первый снаряд по такому пути, чтобы он описал кривую вокруг Луны, близ ее поверхности, и снова вернулся на Землю. В лунной бомбе будут установлены все необходимые аппараты, автоматически запечатлевающие в межпланетном пространстве близ Луны температуру, силу тяготения, общее состояние среды, строение электромагнитной сферы. Наконец, киноаппараты воспримут через особые микроскопы все, что несется мимо снаряда. Конечно, в конструкции всех этих аппаратов должно быть принято во внимание мчащееся состояние лунной бомбы. Крейцкопф руководился тайной мыслью. Народ населения на Земле много. В давке, в тесноте, у иссыхающих питательных жил Земли проходят дни неповторимой жизни. Крейцкопф надеялся открыть на соседних планетах новые девственные источники питания для земной жизни, провести от этих источников рукава на земной шар и ими рассосать зло, тягость и тесноту человеческой жизни. И когда откроются безмерные недра чужого звездного дара, человек будет больше нуждаться в человеке. «Урожай у нас ожидается хороший», – выслушав его, в раздумье сказал председатель комитета. «Промышленность налажена, идет новое строительство. Да, пожалуй, денег просить можно. Сколько у вас потребуется по смете? 600 тысяч? Хорошо. Только необходимо весь вопрос поставить перед пленумом комитета, добиться положительного заключения пленума, и тогда уж войти с представлением в правительство. Пленум комитета у нас соберется сегодня вторник, в пятницу. Я лично сторонник вашего предложения. В расчетах, насколько я уловил, нет ошибки. Так вы в пятницу свободны? Я в вашем распоряжении, ответил Крейцкоп. Хорошо. Значит, до пятницы. Будьте здоровы. До свидания. Крейцкопф ушел. Он не ожидал такого внимательного отношения. Да, но что делать до пятницы 3 дня и где взять еды? Город неизменно бунтовал жизнью и делом. Был полдень и знойное лето. Крейцкопф купил дешевую газету. Начал с объявлений. Требуется инженер в отъезд, в отъезд. Нет ничего нужного. Вот, требуется конструктор генераторов. Не знает детально Крейцкопф этой отрасли. Еще нужен временно шофер для испытания автомобильных моторов новых конструкций на динамику. Это идет. Крейцкопф имел 2 автомобиля, подарки жены в первый год их жизни. Ездить умел отлично и любил это занятие. Крейцкопфа приняли и дали жалование, к его удивлению, большее, чем он получал в копях. Предложили прийти в среду с утра на работу в гараж. Вечер и ночь Крейцкопф просидел в парке на одном месте. Думы о прошлом терзали его.